Глава 30. Кубинка. Что дальше? Комната совещаний встретила меня тяжелым запахом крепкого чая и сигаретного дыма. Вдоль стены, ближе к окнам, стоял длинный стол, заваленный картами, листами с пометками, раскрытыми планшетами. На стульях вокруг – офицеры. Кто в форме, кто в разношенной полевой куртке без знаков различия. За окном глухо шумел поселок. Редкие голоса, далекий лай, скрип тормозов грузовика. На совещание пригласили только меня. Парни и Настя ушли получать комнаты в общежитии. У каждого здесь была своя роль, и в этот момент моя – слушать, запоминать и понимать, что ждет нас дальше. Полковник Зверев, сухой, с седыми висками и внимательными глазами, поднялся навстречу. «Мартын ввел тебя в курс?» – спросил он без прелюдий, сразу по-деловому. «Вел», – кивнул я. «Нападение будет завтра, это понятно. А вот как именно мы собираемся защитить Кубинку, пока не совсем представляю». У окна, опершись на подоконник, стоял Злобин, широкоплечий, в камуфляже, с обветренным лицом. Он повернулся, махнул рукой к свободному стулу. «Сейчас все обсудим», – сказал он и дождался, пока я седу, а затем продолжил. «Товарищи офицеры, план простой. Группу Абу Фаиза уничтожаем еще до того, как они выйдут на Кубинку». Он подтянул к себе карту, развернул так, чтобы было видно всем. На бумаге густо лежали красные и синие линии, кружки, стрелки. Карандашом он обвел район вокруг Высоковска. Здесь, по нашим данным, они сосредоточат силы. Как только придет подтверждение, что в город прибыл их основной отряд, мы начинаем. Офицер в углу, худой, с вечно прищуренными глазами, заметил. По численности около 1500 штыков. Бронированной техники немного, но за счет городской застройки и опыта боев они могут упереться крепко. Поэтому бить будем сразу и жестко. Злобин провел линию от Кубинки до точки на карте. У нас две установки «Искандер». Боеголовки, кассетная часть. Заряды ограничены, всего два. Так что работать будем тщательно и без права на ошибку. Отработает по площадям, накроет центр и прилегающие кварталы. В зале кто-то тихо присвистнул. Офицеры переглянулись. Это было оружие совсем другого уровня. Параллельно продолжил Злобин. На позиции выдвинулись две установки ТОС «Солнцепёк». Экипажи уже в пути. Как только «Искандеры» отработают, они закроют остатки огневых точек и опорных зданий. Полковник Зверев положил ладонь на карту. По времени – вечер. Примерно через 6 часов после получения сигнала о прибытии банды в Высоковск. Нам нужно, чтобы они зашли глубже, расположились и потеряли бдительность. Сосед справа, капитан в вытертом бронежилете, уточнил. «Разведка по подходам готова?» «Да», – кивнул Зверев. «На крышах несколько камер, плюс квадрокоптеры. Сигнал придет быстро». Я слушал, и у меня внутри боролось два чувства. С одной стороны, уверенность, что так они в банде уже не уйдут. С другой, странная тяжесть. 1500 человек. Даже если это головорезы, все равно были те, кто просто шел за толпой. Вдруг за дверью раздался глухой стук сапог. Кто-то вошел, передал Злобину рацию. Он коротко выслушал, хмуро кивнул и вернул ее связисту. Разведка подтвердила. В город начали возвращаться основные силы. Устанавливается лагерь на площади у бывшей администрации. В зале кто-то выдохнул. Другой зашевелился, подтягивая ремень на разгрузке. Злобин обвел взглядом всех присутствующих. «Значит так, товарищи офицеры. Это будет быстро. Искандеры отработают, пока они еще не успели подготовиться. Солнцепёки работают следом и добивают. Мы не даем им ни шанса перегруппироваться». Зверев встал, отодвинул стул. «Вопросы». Молчание. Только гулкий тик старых настенных часов да скрип чьей-то кобуры. Я поднял глаза. «Серьезный удар», – тихо сказал я. «Больше себе, чем кому-то». «Иначе с ними нельзя», – отрезал Злобин. «Они слишком много крови пустили». Все было решено. Операция начнется сегодня. И я понимал, к вечеру Высоковск станет разрушенным городом, если вообще что-то останется. «Сейчас по второй проблеме», – сказал Злобин и чуть прищурился. «Мутанты». В комнате сразу наступила тишина. Даже легкий скрип стула, на котором устроился связист, показался громким. По лицам офицеров было видно, эта тема куда тяжелее, чем какой-то там Абу Фаиз. «Накрыть мутантов так же, как Абу Фаиза, невозможно», — продолжил он. «Во-первых, мы не до конца уверены, где именно они находятся. Разведку провести не удалось. Знаем только примерный район». Он вытянул руку и показал пальцем на карту. Небольшое селение рядом с клином было обведено жирным карандашным кругом. «Вот здесь». Злобин постучал по бумаге костяшками пальцев, затем перевел взгляд на всех присутствующих. «Во-вторых...» Он сделал паузу. «Сами по себе, мутанты для нас особой угрозы не представляют. Почти все». «Почти?» – переспросил кто-то с края стола. «Да», – кивнул Злобин. «Есть один, и только он действительно опасен. Их лидер. Позывной «Доктор». В комнате снова воцарилась тишина. На этот раз густая, как перед грозой. Кто-то медленно потянулся к кружке с остывшим чаем. Кто-то перевел взгляд в сторону окна. «Доктор», — повторил Злобин, — «умен, осторожен и, судя по всему, понимает нас куда лучше, чем мы понимаем его. С ним разговор будет особый. Чтобы решить эту проблему, есть два варианта». Злобин замолчал, как будто еще раз прокручивал все в голове, взвешивал каждое слово. Он положил карандаш на карту, сцепил руки в замок и перевел взгляд на собравшихся. Пару секунд он молчал, а в комнате звенела тишина. Только за окном тихо хлопнула дверь, и кто-то окликнул товарища. «Первый», — сказал он наконец, — «ядерное оружие». По столу пробежала едва заметная волна напряжения. Кто-то выпрямился, кто-то, наоборот, откинулся на спинку стула. Капитан в бронежилете моргнул и слегка приподнял бровь. «Надеюсь, все понимают, о чем я». Злобин обвел всех взглядом. «Это решение окончательное. Без возврата». Он выдержал паузу, давая возможность каждому представить, что значит «окончательное». И только потом заговорил снова. «У нас есть тактический заряд, который может быть доставлен и установлен роботизированной платформой», сказал Злобин, чуть понизив голос. Будто сам вес слов был для него тяжелым. Против этого варианта выступает профессор Валентин Иванович Новицкий. Он повернул голову к окну, где стоял седой мужчина в новенькой форме, которая висела на нем мешком, как на манекене. Погоны поблескивали в свете лампы, но видно было, к военной выправке он отношения не имеет. Профессор держал руки за спиной и смотрел куда-то в сторону двора, словно там, а не в этой комнате, находился ответ на все спорные вопросы. Новицкий медленно перевел взгляд на Злобина, потом на остальных, и в тишине его спокойный, но твердый голос прозвучал особенно отчетливо. «Потому что цена подобного решения слишком высока, даже если речь идет о мутантах». В комнате снова повисла пауза. Кто-то откашлялся, кто-то шумно втянул воздух сквозь зубы, но спорить вслух пока никто не решился. «Поймите». Профессор Новицкий сделал шаг вперед, и лампа над столом выхватила из полумрака его усталое лицо. «Мы говорим не просто о ликвидации цели. Мы говорим о том, что этот заряд оставит после себя. Радиация, зараженная почва, вода, которую потом нельзя будет пить. Это район рядом с клином. И если ветер будет в ту сторону, достанет и до мирных». Он говорил тихо, но каждое слово будто опускалось на стол тяжелым камнем. «Мы до конца не знаем, кто находится среди этих мутантов. Мы не знаем, все ли они утратили человеческий разум. Есть шанс, пусть и маленький, что среди них есть...» Он замялся, подбирая слово. «Сохранившиеся. А наш удар сотрет все без разбора». Кто-то из офицеров фыркнул, но промолчал. Злобин стоял, сложив руки на груди, и молча слушал. «Если вы все же решите пойти по этому пути, — продолжил профессор, — вы сожжете мосты. Любая возможность изучить их, понять, откуда они, как появились, будет потеряна. Мы и так знаем о них слишком мало». Он замолчал, глядя прямо на полковника Зверева. В комнате стало так тихо, что слышно было, как за стеной в коридоре кто-то шаркает ногами. «И что вы предлагаете?» — наконец спросил Зверев. «Локальная зачистка», — ответил Новицкий. «Наблюдение, разведка, точечные удары по группам, которые выходят за пределы их зоны. А лидера... Профессор чуть прищурился. Лидера нужно взять живым. В зале кто-то усмехнулся, кто-то покачал головой. Но было видно, что слова профессора задели многих. Слишком уж серьезной выглядела эта вторая проблема. «Живым? Профессор, вы серьезно?» Мартын резко поднялся со своего места. Стул заскрипел по полу. «Вы же слышали, что он людьми управляет через разум?» «Слышал», – кивнул Новицкий. «Но это не повод отказаться от попытки». «Ну тогда», – перебил я, – «остается вариант точечной зачистки». Все присутствующие в комнате обернулись ко мне. Кто-то приподнял бровь, кто-то уставился с интересом, а Злобин просто положил ладонь на карту. Последняя разведгруппа исчезла вот в этом районе. Он ткнул пальцем в красный кружок на карте. Это примерно в километре от Нудали. Он провел пальцем по линии до точки, отмеченной как возможное место лагеря. Чтобы подобраться к доктору, нужен специалист, который с гарантией сможет отработать на 1,5 километра, а то и больше. Злобин откинулся на спинку стула и, тяжело вздохнув, добавил: «У нас таких нет». Слова повисли в воздухе, и никто не спешил их перебить. Даже Мартын, уже было собравшийся что-то сказать, закрыл рот и сел обратно. «Я сделаю», — сказал я. В комнате повисла тишина, будто кто-то выключил звук. Несколько пар глаз одновременно уставились на меня. Даже Злобин чуть приподнял бровь, а Зверев замер с карандашом в руке. И моя винтовка Orsis Т-5000 калибра 338 с этим вполне справится. Добавил я, чувствуя, как взгляды становятся еще тяжелее. Нужно только продумать, где и когда это сделать. Секунда молчания, и зал словно ожил. Разговоры вспыхнули сразу в нескольких местах. Кто-то шептался с соседом. Кто-то тихо переспросил, что именно я сказал. Один из офицеров с конца стола вслух заметил, что с такой дистанции работать могут единицы. Другой спросил, в каких условиях я стрелял раньше. Мартын, до этого нахмуренный, чуть склонил голову на бок и с каким-то новым интересом посмотрел на меня. Даже профессор, привыкший держаться в стороне от военной суеты, повернулся и стал рассматривать меня так, будто впервые увидел. В таких специалистах мир испытывал острый дефицит. А в условиях завтра стрелок, способный гарантированно поразить цель с 1,5 километров, был редкостью на вес золота. Мое заявление не могло пройти незамеченным. Оно меняло расстановку сил в этом мире. И каждый это понимал. «С какой дальности работал раньше?» – первым заговорил Зверев. И его тон был уже не просто деловым, а внимательным, почти прицельным. 1,5 километра и чуть дальше», – ответил я. «По мишеням и по целям, которые не знали, что за ними наблюдают». Зверев слегка кивнул, делая пометки в блокноте. «Погодные условия», – вмешался худой офицер из угла. «Ветер, влажность, температурные перепады». «Было всякое. Я пожал плечами. Горная местность, пустыня, влажные леса. С поправками работаю уверенно». «А винтовка в порядке?» – спросил Мартын, и в его голосе я впервые уловил нотку уважения. «В полном. Orsis Т-5000 не подводила. Калибр 338. Ствол обкатан. Оптика пристрелена». Разговор в комнате набирал обороты. Офицеры обменивались короткими фразами. Кто-то шепнул про уникальный шанс. Другой заметил, что такой ресурс упускать нельзя. Профессор Новицкий молчал. Но я чувствовал на себе его взгляд, пристальный, изучающий, будто он пытался понять, что мной движет. «Хорошо», — сказал наконец Зверев, поднимая голову от записей. «Значит, вторая задача — это уже не просто гипотетика. Мы включаем вас в план по нейтрализации доктора. Но детали проработаем отдельно». «И с этим не тяните», — добавил Злобин, опираясь ладонями о стол. «Такой шанс второй раз не представится». Комната снова наполнилась гулом голосов, но теперь уже с другим оттенком. Не просто обсуждение планов, а ощущение, что перед ними сидит человек, способный изменить исход опасной игры. «Сделаем так», – решился Злобин и поставил точку в разговоре. «С утра проведем контрольные стрельбы. Если результат будет, отказываемся от ядерного заряда и работаем по новому плану». Он выпрямился, оглядел всех и твердо добавил: «Совещание окончено. В 7 утра, Константин. Будьте на стрельбище. Мартын, «Проконсультируй, товарищи». Стулья заскрипели, офицеры начали подниматься. Кто-то потянулся за фуражкой, кто-то сгребал со стола свои бумаги и планшеты. В воздухе еще витало напряжение, но в нем теперь была и определенность. План, как бы рискован он ни был, уже начал складываться. Мартын, проходя мимо, коротко хлопнул меня по плечу. «Завтра, значит, посмотрим, чего ты стоишь, стрелок». Я только кивнул, понимая, что завтрашнее утро решит не только судьбу операции против доктора, но и мое место за этим столом.